«Прямо песня, а не шум», — произнес Фалька, наблюдая, как огненные стрелы улетают куда-то вдаль. «Согласен», — кивнул Эйтос. Ему определенно нравились эти Рзо, еще с Фортуны. Но он помнил, что именно благодаря Рзо на той злополучной планете у Краганов снесло крышу, из-за чего римлянам пришлось весьма несладко. Но одно дело — кишащий ящерами город, а другое – узкий перевал. Вскоре Рзо затихли, израсходовав весь боезапас, и, урча двигателями, поползли прочь с позиции. Разведка доложила, что краганы уже таки добрались до перевала, но о возможных потерях среди ящеров было пока неизвестно. Но, думается, если бы потери были крупные, то краганы скорее отступили бы. Эхо в перевале уже донесло до римских позиций характерные хлопки. Это взрывались оставленные ими мины и прочие взрывающиеся подарки. Может, они и не сильно вредили ящерам, но замедляли точно. Но, наконец, вскоре в поле зрения римлян возникли краганские танки-тральщики. Возникли, и тут же исчезли. Хотя, не совсем исчезли, а перешли из категории бронетехников в категорию металлолом. Римские бронебойщики свою работу знали хорошо. Впрочем, следующая за ними бронетехника никуда не делась, и отодвинув подбитые экземпляры, краганские танки-транспортеры продолжили движение, открыв огонь по позициям бронебойщиков. Мины еще не закончились, и продолжали хлопать уже под колесами танков, вырывая из них небольшие куски, но движение танки не останавливали, все же они были достаточно крепки. Но, к сожалению для краганов, недостаточно крепки для того, чтобы выдерживать огонь римских рельсовых фульминат и орудий, в конце концов. И эти прорвавшиеся танки замерли под огнем римлян. Впрочем, краганская бронетехника все еще не желала заканчиваться. Очередная партия танков-транспортеров выдвинулась на прорыв. Но прежде чем легионеры успели открыть огонь, танки выпустили ракеты. Видимо, это была какая-то новая, либо доселе не встреченная римлянами модификация, ударившая прямо по позициям вооруженных рельсовыми фульминатами римлян. Похоже, командир этого отряда сознательно пожертвовал несколькими танками, определяя позиции римских бронебойщиков. Минервина издала несколько настолько экспрессивных и лихо закрученных ругательств, что оставалось только диву даваться ее эрудиции в такой области и такой богатой фантазии, позволившей ей создать такие замысловатые словесные конструкции. И было отчего, она ведь по сути сама была бронебойщицей, но выпущенные краганами ракеты позицию ее отряда не зацепили. В самом деле стоило поверить, что ее любят боги. Тем не менее, она и ее отряд тут же отомстили за гибель своих братьев и сестер по оружию, обратив ракетные танки в дымящееся решето. Краганов было много, очень много. Ревущие инопланетные уроды двигались в сторону римских позиций с большой скоростью, ведя беспорядочный огонь. Разум уступил место желанию морды, а орда краганов хотела только одного – добраться до врага, покромсать, искалечить, разорвать на куски, впиться клыками в горло, убить, убить, убить. И сейчас эти ведомые животными инстинктами твари мчались к окопам, где засели Айтос, Фалька, другие бывшие претарианцы и лимитаны, зачисленные в некогда чисто женский легион. Хоть орущие боевые кличи существа и могли вызвать страх, ветераны Фортуны уже успели ознакомиться с ящерами поближе и понять, что их можно и нужно убить, чем они сейчас и занялись, обрушив на алиенов плазменный шторм, сжигая и обращая в прах плоти инопланетных монстров. Но каким бы ни был сильным огонь римлян, количество краганов и поддержка их бронетехники, хоть и изрядно сократившейся стараниями засевших на скалах оставшихся бронебойщиков, позволяли им подбираться все ближе и ближе к римским окопам, пока наконец первый обезумевший от жажды крови ящер не спрыгнул в окоп, одновременно размозжив голову ближайшему легионеру топором. Закипела рукопашная схватка, в которой Фалька с Айтосом почувствовали себя как рыба в воде. Все же, их специально натаскивали на рукопашный бой, а то, что щит энергетический, меч тихо вибрирует и способен разрезать на мелкие кусочки одним касанием, не так уж и мешает, скорее даже наоборот. Вот и сейчас, ткнув ближайшего крагана лезвием Гладиуса в ногу, из-за чего ящер упал, позволив Айтосу вонзить клинок прямиком в его черепную пластину, краем сознания Айтос подумал, что этого ему определенно не хватало. Именно краем, основное сознание было сконцентрировано на битве. Сразу после убиения одного крагана, Айтос развернулся, ударяя щитом замеченного краем глаза ящера, чем ошеломил его, после чего взмахом меча отрубил ему сжимавшую топор руку, а затем тут же рубанул по диагонали от пояса до плеча, завершив сеанс художественного разделывания пинком в торс. Фалька тоже не отставал, но без собственного щита ему было трудновато. Однако в левой руке он зажал игольник, что позволяло ему не только размахивать мечом, но и разукрасить чью-то зубастую рожу дырой на полголовы, чем он незамедлительно воспользовался, совершив вышеописанную операцию с замахнувшимся на него молотом ящером. Укоротив еще одного ящера на голову своим клинком и проделав пару непредусмотренных природой отверстий в теле другого, Фалька неожиданно оказался сбит с ног третьим ящером. Ухмыльнувшаяся образина, данный экземпляр был без шлема, позволяя Рудиарию иметь сомнительное удовольствие наблюдать шрамы, украшавшие морду Крагана, замахнулась своим топором, намереваясь обрушить его на бывшего гладиатора. Абориген Трансатлантики парировал удар своим мечом, правда, не столько парировал, сколько отвел, меч раскололся, но топор тем не менее вонзился в землю в считанных миллиметрах от головы Фалька, схватил ближайший топор какого-то мертвого Крагана и вонзил прямиком в налобную пластину ящера, тут же перекатившись, чтобы туша Алиена его не придавила. Задумавшись буквально на мгновение, переводя взгляд между расколотым мечом и застрявшим в башке Крагана топором, Фалька сделал выбор и вытащил топор, чтобы тут же вонзить его в спину ближайшего ящера. Да, с топором ему было определенно привычнее, вспоминалась его молодость в родных землях. Примерский визг рельсового орудия, куда более мощный, чем повизгивание рельсовых фульминат, возвестил о том, что римлянам на подмогу пришла турма черепашьей ауксилии, не менее десятка тяжелобронированных и экранированных щитами исполинов, лязгая гусеницами, двинулись в сторону оспариваемых окопов, ведя огонь по краганской бронетехнике, что еще не была добита бронебойщиками, а также по пехоте краганов, еще не успевших присоединиться к основному веселью в окопах. Вместе с танками двигались ауксилари и легионеры, поспешившие помочь выбить противника из окопов. С учетом полученных римлянами подкрепления и с учетом потерь, понесенных краганами, командующий краганов приказал отступить. Конечно, впавшая в кровавый раж молодежь явно не хотела слушать приказа старших по званию и по возрасту, но командиру было плевать, хотят встретить свою смерть тут, когда впереди их может ожидать еще множество славных битв. Ну и ладненько, бабы еще нарожают, а умные отступят, ибо выживают не только сильнейшие, но еще и умные или хотя бы хитрые. Когда последний краган либо затих безмолвной падалью на земле или отступил вместе с другими, более умными собратьями, Минервина, послав вдогонку к отступающим ящерам еще пару болванок из своей рельсовой фульминаты, услышал от Лукреции: «Интересно, а с этими двумя гладиаторами все в порядке?» Минервина внезапно поймала себя на мысли, что ей это тоже интересно, и, поставив фульминату на предохранитель, осмотрела в прицел окопы. Характерные русые волосы стянувшего шлема Этоса она заметила сразу, как и странную, нехарактерную для римлян, прическу Фалька. «Да что им сделается? Вон они там, в окопах. Ты только пристрелить их не вздумай, а то я тебя знаю», полушутливо-полуобеспокоенно произнесла Лукреция, глядя, как Минервина с ухмылкой смотрела в прицел. «Не переживай, не пристрелю. Хотя идея хороша, да. О, Минервина, ты неисправима». 15. Легионеры отразили уже пятую крупномасштабную атаку за последние пару недель. Ту позицию, заваленную краганской бронетехникой, уже давно оставили, отступив к более капитальным укреплениям глубже в перевале. Настоящий укрепрайн, состоявший из полноценных дотов всевозможных форм, размеров и наполнения, вырезанных в скалах замаскированных позиций и перманентно засыпающий снарядами все, что не на нашей стороне полосы обороны артиллерии, был способен обломать зубы кому угодно, и регулярно эти зубы обламывал. Но краганы продолжали и продолжали пытаться завалить эти римские позиции трупами, но тем не менее, хоть это и было неприятно признавать, каждая атака была сильнее предыдущей, и уносила больше жизней защитников Конкордии, больше краганов, больше бронетехники, куда более жирная бронетехника, уже способная на равных тягаться с римскими тестудой и даже разрушать доты. У римских легионеров уже потихоньку начинали съезжать на бекрень мозги от того количества трупов, что остаются после каждой такой атаки. Мало того, под светом местного жаркого светила, освещавшего Конкордию Магну, все эти трупы, остававшиеся после краганских наступлений, начали разлагаться и нестерпимо вонять, из-за чего периодически приходилось их сжигать. Типичная замена шила на мыло, вонь разлагающихся трупов сменялась вонью горелого инопланетного мяса, и это вовсе не так аппетитно, как звучит, скорее наоборот. Как закономерный итог, у многих легионеров, что не герметизировали скафандры намертво, намертво же атрофировалось обоняние, а обед так и просился периодически наружу. Вот и сейчас, спустя час после атаки, на поле боя поползли тестуда противопехотной модификации, что начали испарять трупы огнем и излучателями частиц. Второе даже было лучше, так как излучатели оставляли после себя только горстки праха. Танки ползли не в одиночку, цепочки вооруженных хиеросифонами легионеров тоже присутствовали, ибо иногда черепаха не везде проедет, приходилось лезть с огнеметом наперевес и жечь, что называется, вручную. Работа, прямо скажем, мерзкая, в отряды чистильщиков выбирали либо по жребию, либо определяли накосячивших. Сегодня жребий выпал нескольким контуберниям, среди которых был и контуберний Минервины. Назначение на зачистку Минервина хоть и приняла в штыки, но только внутренне, внешне никакого возмущения она не показывала, а то можно было угодить в чистильщики на постоянную основу, чего не хотелось никому. Поэтому, скрипя зубами, Минервина с хиеросифоном в руках ждала, пока остальные легионеры сгребут в кучу трупы инопланетных захватчиков, дабы потом обрушить на оную кучу немного очистительного пламени. «Эй, кажется, один еще живой!» — воскликнула одна из легионеров, от души пнув везунчика, отчего тот взревел. «Живой? Ну это поправимо! Отставить убиение!» — неожиданно приказала декан контуберния, «мы его по-другому используем. Как раз пригнали кое-какие свежие разработки сверху, посмотрим, хорошо ли они на этой скотине сработают. Берем эту падаль и тащим до расположения. Второй отряд этой кучей займется». Неожиданное освобождение пришлось Минервине по нраву, и она с радостью пошла обратно, вслушиваясь в вопли Крагана, как в музыку, чувствуя некоторое садистическое удовольствие от страданий этой твари. Руки ящеру оперативно связали, а ноги у него отсутствовали. Человек с такими ранениями давно бы скопытился, но ящеры были способны пережить и не такое. Впрочем, им же хуже, страдают дольше. Вскоре Крагана притащили в одну из палаток, поместили на стул и привязали, чтобы не свалился. Те, кто тащили Алиена, среди них была и Минервина, оставались в палатке, благо, их оттуда никто не выгонял, и вскоре население палатки пополнилось тремя людьми, опционом центурии Минервины, каким-то гражданским весьма неприятного вида. Казалось, именно так должна выглядеть крыса, если превратить его в человека. Толстые очки, из-под которых на мир взирала пара острых глаз, общая дерганность движений, небольшой рост, и какого-то хрена забывший тут вульпис, который, как оказалось, и привел сюда этого гражданского, мол, сопровождающий он, и его тоже выгонять не стали. Минервина как-то незаметно для остальных отодвинулась от леса подальше. «Ну, Филипп, приступай», — произнесла опцион, обращаясь к крысе. Крысоподобный гражданский, хотя, вполне возможно, что это был не гражданский, а фрументарий в штатском, осмотрел ревущего ящера, задумчиво хмыкнул, и начал доставать из своего кейса какую-то странную аппаратуру, занявшую место на столе. При ближайшем рассмотрении аппаратура оказалась чем-то вроде переносного кагитатора весьма экзотичного вида. К кагитатору крысоподобный Филипп подсоединил микрофон, развернул его в сторону ящера и включил аппаратуру. «Сейчас посмотрим, как это будет работать». Краган явно смекнул, что его притащили сюда, по сути, на допрос, и потому сразу притих, лишь недовольно раздувая ноздри. Филипп же произнес в свой микрофон: «Имя, звание, должность». Слова на латыни, пройдя через обработку кагитатора, выродились в уродливые порыкивания, судя по всему, являющиеся языком этих ящеров. Краган рыкнул в ответ, и из динамиков кагитатора раздалось криво сгенерированное «пошел в жопа». «Домина, разрешите?» — произнесла Минервина, многозначительно доставая свой кинжал Пугя. У нее руки чесались сделать Крагану больно. На вопрос опцион кивнула, произнеся: «Только не переусердствуй, эта тварь нам пока живой нужна». Скривив гадкую ухмылочку, Минервина вонзила кинжал прямиком в культю Крагана, повернула пару и резко вытащила, едва не оглохнув в процессе от краганского вопля. После этого она взяла микрофон и ангельским голосом произнесла: «Неправильный ответ. Еще один неправильный ответ, и ты познакомишься с кинжалом снова», после чего она поставила микрофон обратно. Тяжело дышащий Краган прорычал предыдущее ругательство, которое кагитатор послушно перевел в очередной и пошел в жопа. Снова взяв микрофон, Минервина произнесла: «Я ведь предупредила», после чего снова вонзила кинжал в культю, снова заставив Крагана заорать от боли. В этот момент Минервина бросила мимолетный взгляд на Вульписа и с удивлением констатировала, что в его ледяных глазах проскочил намек на одобрение. Кажется, Вульпис знал толк в членовредительстве. Проравшись, Краган таки сумел прорычать необходимую информацию. Увинг, Картар, воин, клана, Увинг. Ну все, Минервина, хватит, передай это дело профессионалам. Угомонила чрезмерно ретивую подчиненную опцион. Как прикажете, Домина. С превеликой неохотой Минервина отступила от своей жертвы и вернула пуги в ножны. Вульпис, верно, обратилась опцион к Сигниферу. Да, Домина, мне говорили, что ты был квестионарием в гарнизонных войсках, прежде чем тебя повысили. Я так понимаю, тебе тогда ни разу не выпал шанс применить свои навыки на практике, верно? К сожалению, нет, Домина. В таком случае тебе только что выпал шанс их применить. Приступай. Минервине говорили, что ее характерная ухмылка была жутковатой. Так вот, эта ухмылка в подметке не годилась презрительной улыбке Вульписа. Юлии оставалось только удивляться, как простой изгиб уголка рта Вульписа вызвал у нее ледяные мурашки по спине. Заняв позицию рядом с Краганом и приняв необходимые для допроса инструменты, найденные в кейсе Филиппа, Кизон Милли приготовился придать Крагану дополнительный стимул для развязывания его языка. Минервина же, как и пара других легионеров своего контуберния, поспешила покинуть палатку. Не успела она отойти от места допроса ящера, как тут же услышала душераздирающий вой, которому предыдущие рычания Крагана и в подметке не годились. Заслушавшись пением ящера, Минервина едва не столкнулась с Айтосом. Она уже было собралась по старой доброй традиции высказать все, что она о нем думает, но Айтос ее опередил, задав неожиданный вопрос. «Это кто это там так артистично воет?» «Нашли среди трупов живого Крагана». «Допрашивают», — ответила Минервина, с ухмылкой добавив. «Я поучаствовала». Айтос ухмылку Минервины оценил, проникся, но пока что промолчал. «Минуточку, разве они умеют говорить по-нашему?» — спросил шедший рядом с Айтосом Фалька. Только сейчас Минервина заметила, что у него был весьма экзотичный акцент. «Не уметь-то не умеют, но это их проблемы», — махнула рукой Юлия, добавив. «Вдобавок, к нам притащили какой-то новый кагитатор-интерпретатор, способный хоть что-то различать в их рычании. Ну, а поскольку этот Элиен не сильно горит желанием общаться, ему помогают это желание обрести». Очередной вопль послужил подтверждением ее слов. Айтос хмыкнул. «Интересно, что они хотят от него узнать?» «Да ничего они от него не хотят, это обычный рядовой головорез, которые пачками в перевале гниют», — ответила Минервина. «На нем только технологию отрабатывают, проверяя, как интерпретатор работает. Проведут пару тестов и кинут к остальной падали». Минервина сама не заметила, как начала прогуливаться вместе с рудиариями. Дальнейшая прогулка шла молча. Минервина чувствовала себя неловко от повисшей тишины, но рудиариям эта тишина явно не мешала, судя по их виду. Неловкая, для Минервины, тишина вскоре была ей уже нарушена. Они как раз вернулись обратно к палатке допроса, и после очередного вопля, вдруг резко оборвавшегося, из палатки выбрались два легионера, что поволокли по земле серьезно окровавленную тушу, в которой с трудом можно было опознать Крагана. Глядя на это, Минервина произнесла: «Ну, что я говорила». Гладиаторы проводили легионеров взглядами, в которых трудно было разглядеть какие-либо эмоции. Минервина же гаденько ухмыльнулась и произнесла нарочито равнодушным тоном: «Ну ладно, ребятки, мне пора возвращаться к своему контубернию». Она развернулась и пошла в нужную сторону, но, пройдя лишь пару шагов, театрально развернулась и указала пальцем на Айтоса. «И не забудь, завтра». После чего развернулась обратно и ушла. «Завтра что, очередной идиотский поединок, в котором ты вытрешь ею пол?» — спросил Фалька у собрата. «Ага, упорством она напоминает тех краганов, что уже который раз пытаются пробить нашу полосу обороны. Нет, на самом деле хорошие качества упорства, как говорил мой учитель в школе гладиаторов, это путь к победе. Может, когда-нибудь она и сможет меня победить, но не завтра. Да, уж точно не завтра. Можно сказать, я оказываю ей услугу, даю стимул к самосовершенствованию». Гай Касси вытер пот со лба специальной тряпочкой. Тряпочка выглядела так, будто ею вытирали пол на краю бассейна в бальнах, после того, как туда плюхнули гиппопотама. И неудивительно, уже четвертая битва за орбиту Конкордии подходила к концу, и, Плутон его побери, он сумел-таки, вместе с магистром флота Септимием Метеллом, при личной встрече он его расцелует, прогнать проклятых ящеров с орбиты. Да, это было трудно, да, в процессе он потерял много кораблей и много хороших ребят, служивших на них, но Плутон его подери, они наконец-то победили этих проклятых ящеров, сумели заманить их флот под огонь Пко так, чтобы краганы в пылу погони не обратили внимания на то, что внизу, выбили их флагманы все крупные корабли, после чего разметав мелочь, окончательно обезопасили орбиту Конкордии Магны. Это было долго, это было трудно, несколько раз краганы действовали не так, как задумано в плане, планы вообще в принципе хороши только на бумаге, при начале активных действий они могут смело отправляться в мусорное ведро в 99% случаев, но в конце концов римляне победили. Поздравляю всех с отлично выполненной работой, произнес крайне хриплым голосом Назика, обратившись по связи к экипажам уцелевших кораблей. Этот день наверняка войдет в учебники истории. Я лично прослежу, чтобы каждый из вас, от Триерарха до Либурнария, был награжден. Отрубив связь, магистр флота приказал: немедленно доставьте мне бутылку вина из моей каюты, ту, которая с красной этикеткой. Сейчас магистру флота хотелось зверски нажраться до поросячьего визга, как последнему грузчику в порту Астии, но он сдерживал свои порывы. Поэтому, дождавшись, когда ему принесут бутылку, он все же цивилизованно разбавил вино водой и аккуратно выпил, хоть и слегка поморщившись. Выпив бокал вина, Гай Касси произнес уже нормальным голосом: «Всем кораблям занять предусмотренные позиции на орбите Конкордии и приготовиться начать орбитальную бомбардировку. И свяжите меня с Дуксом Павлом, хочу лично сообщить ему хорошие новости». Дукс Марк Эмилий Павел был весьма в приподнятом настроении, то и дело потирая руки в предвкушении. Все же, пустотники справились на отлично, и уже в течение суток бомбили пустыни и Элистую долину, обращая инопланетных ящеров во прах или хотя бы в тлеющие угли. Но в этой бочке меда была своя ложка дегтя, все та же злополучная Элистая долина. Дело в том, что город Новые Пасаргады был одним из тех, которые прикрыли мощным кинетическим щитом, способным выдержать орбитальный удар, и, в отличие от тех щитов, что прикрывали орудия ПКО, вскрыть его далеко не так просто. А это значит, что придется добивать оставшиеся, что говорится, вручную, наземными силами. Неприятно, конечно, и может вылиться в не менее неприятные потери, но с другой стороны, не всю же славу флотским отдавать, да и в любом случае, даже если не брать в расчет Новые Пасаргады, флот банально не мог задавить с орбиты всех, и этих недобитков в любом случае пришлось бы вылавливать по всей пустыне войскам Дукса. Впрочем, на этих недобитках можно было протестировать особое оружие, полученное прямиком с мануфактории вулкана, и эти образцы выглядели более чем многообещающе. Говорят, эти образцы привезли не только на Конкордию, но и еще на несколько планет, а в идеале собираются поставить на все римские колонии. Но прямо сейчас наступление на осколки краганской армии Дукс проводить не собирался. Следовало сначала подготовить войска, выявить слабые места в обороне противника и подготовить торжественную речь по поводу победы на планете. А в победе Дукс не сомневался, ибо все складывалось в пользу римлян. Конечно, особых иллюзий Дукс не питал. В любой момент в системе мог бы появиться очередной краганский флот с очередной кучей инопланетных головорезов на борту, но все-таки отказать себе в такой маленькой слабости Дукс не мог. Напряжение звенело в воздухе. Несколько десятков глаз устремились на двух человек, стоявших напротив друг друга, но, если быть честными, особого интереса зрители не высказывали, привыкли. Тихо загудел активированный скутум, раздался звон вынимаемых из ножен мечей. «Давайте быстрее! Я жрать хочу». Весь пафос момента был испорчен опершимся о стенку ближайшего тестуда Фалька, что взирал на разворачивающуюся драму с изрядной долей скуки. «Пошел в задницу, Фалька», беззлобно произнесла Минервина, не отводя взгляда от Эйтоса. Она уже сбилась со счета, который раз она вызывала его на поединок. Но с момента последней атаки краганов прошла неделя, за которую произошли еще два поединка, закончившиеся, по традиции, тем, что Минервина нажралась конкордианской пыли. Сегодня же, она была в этом уверена, пыли нажрется Эйтос. Первый выпад, по традиции, нанесла Минервина, и выпад этот, по традиции, был принят на щит Эйтоса, притом принят как-то презрительно лениво, мол, давай уже сливайся побыстрее, у меня тут свои дела есть. Однако дальнейшие события показали, что легкой прогулки для Рудиария не выйдет. Эйтос был прав, когда говорил, что оказывает ей услугу, дав стимул для самосовершенствования. Первоначально использование рудиарием щита было кошмаром для Юлии, но в конце концов, с каждым новым поединком она наловчилась сражаться с таким хорошо защищенным врагом, пользуясь тем, что из-за щита у Айтоса уменьшилась подвижность. Выпады, отступления, парирования чередовались один за другим, в глазах изрядно уставших от одинаковых потасовок зрителей появился намек на интерес, хоть они и знали, что результат будет тем же. Минервина лишится своего колюще-режущего инструмента убиения ближнего своего, разругается и будет грозить Айтосу страшным реваншем. Однако время шло, а настойчивая девка обезоруживаться не спешила, да и вообще рисунок нынешнего боя был не совсем обычный. Обычно Минервина со всей дури кидалась на уходившего в глухую оборону Айтоса, пока не выдыхалась, после чего Айтос ее разоружал, или наоборот, Айтос гонял ее по всему полю боя, пользуясь своим преимуществом в лице энергетического щита. Сегодня же было какое-то слияние двух стилей, Минервина особо в атаку не лезла, но и просто гонять себя не давала, то и дело норовя отскочить рудиарию куда-нибудь за бок, дабы его в этот бок ткнуть. Мечи были выключены, поэтому опасности разрубить бывшего гладиатора на двух бывших гладиаторов не было. Наконец, случилось необычное, правая рука совершившего выпад Айтоса была схвачена левой рукой Минервины, после чего она резко дернула на себя, и, пользуясь, что на момент совершения выпада Айтос открылся, со всей души ударила своей головой по его голове. Совершенно не ожидавший такого маневра Айтос выронил свой меч, свой гладиус Минервина же удержать смогла, хоть и зашипела как заправская горгона, схватив свободной рукой свою многострадальную головушку. Повисла оглушительная тишина, можно было расслышать писк недовольной песчаной крысы, настойчиво пытавшийся прогрызть какую-то консерву. Легионеры тупо смотрели, не находя подходящих слов для произошедшего, зато вдоволь нашипевшаяся Минервина, посмотрев на валяющийся на песке меч Айтоса и сделав правильные выводы, нужные слова нашла. Быстро прекратив сжимать разболевшуюся черепушку, Минервина тут же обвела всех собравшихся торжествующим взглядом. «Я же говорила, что я рано или поздно одержу над ним победу», издевательские хлопки стали ей ответом. Повернувшись, Минервина увидела источник хлопков, коим оказался Кизон Милли Вульпис. «Капля долбит камень не силой, но частым падением», процитировала Овидия Вульпис с характерной страшной улыбкой краешком рта, из-за которой Минервина вдруг резко почувствовала себя не в своей тарелке. Но добил ее душевное равновесие пришедший в себя от такого необычного финта Айтос, сложивший руки на груди и спросивший: «Ну, победила ты меня, а дальше что?» Этот невинный вопрос окончательно добил Юлию, но положение спас чужеродный шум, что уже давно улавливали легионеры краем уха, но все еще не обращали должного внимания. Однако за время поединка шум стал ближе и куда ощутимее, и в конце концов стал виден источник этого шума, к которому немедленно привлекла внимание находившаяся среди зрителей Лукреция. «Эй, это что такое?» Легионеры тут же синхронно повернули головы туда, куда указывала подруга Минервины, и взглядом их предстало зрелище довольно необычное. Здоровая человекоподобная фигура высотой с двухэтажный дом двигалась куда-то в сторону оборонительных позиций, лязгая сервоприводами своих конечностей. Казалось, будто ожил миф о Талосе, страже Крита, бронзовом гиганте, убивавшем пришельцев, прибывавших на этот остров. Псевдоталос был не один, еще двое таких же гигантов вышагивали вслед за ним. «Твою мать, да это же катафракты!» – произнесла Минервина, восхищенно взирая на созданных на вулкане исполинов. Примечание к части. Давно хотел дать римлянам эдакий аналог имперских рыцарей из Дубльвеха, да все никак повода не выпадало. Типичные римские катафракты выглядят примерно так. https://www.49136v849136183.1c278dclaf4jpg https://vignette-vikianacakie.net-varham-mir-40km-9-90-armiger-hilverin-png-revision-latest-cb-23-180-813-927-1-27. Но с небольшими стилистическими отличиями. И да, я по-прежнему требую комментариев со всякими там догадками, теориями и прочим подобным добром. 16. Хоть первоначально пустыня и кажется безжизненной, это далеко не так. Жизнь вообще весьма интересная штука, даже в самом, казалось бы, непригодном для обитания месте, вроде какого-нибудь регулярно шпарящего кипятком гейзера, можно найти какую-нибудь бактерию. И это на Терре, а на других планетах и подавно. Поэтому пустыни Конкордии Магны были вовсе не так пустынны, как кажется. Всевозможные насекомые, ящерки, крыски и прочие, трудно поддающиеся классификации твари вполне жили в пустыне, надо было только их заметить. Вот сейчас Минервина, присев на песок, благо, вечерело, и прожарить задницу на раскаленном песке не вышло бы, и прислонившись спиной к колесу броневика, смотрела за удивительной жизнью пустыни. Удивительная жизнь пустыни пока не впечатляла, песчаная крыса, казалось, что эти твари вездесущи, жрала изловленного ею местного гибрида богомола со скорпионом размером с нее саму. Крыса хрустела членистоногим с таким аппетитом, что Минервина сама подумала о том, что неплохо было бы чего-нибудь перекусить, но идти пока никуда не спешила, вместо этого погрузившись в раздумья о том, куда привела ее жизнь, и куда она приведет ее в дальнейшем, одновременно наблюдая за тем, как пустынный пасюк харчит многолапую жуть. Однако спустя буквально минуту крысу накрыла тень, принадлежавшая какому-то легионеру, из-за чего грызун недовольно пискнул и кинулся во свояси, а Минервина была вынуждена прекратить серьезные раздумья, дабы посмотреть на того, кто испортил животному обед. Вопреки ее опасениям, это был не вульпис, а всего лишь Айтос, который сел рядом с ней и спросил: «Не возражаешь, если я тут присяду?» «Ты уже сел, зачем спрашиваешь?» Голос у Минервины был равнодушным. «Нет, не подчеркнуто равнодушным формата, я изо всех сил стараюсь сделать вид, что мне все равно, а именно что равнодушным, наличие Рудиария в такой опасной от нее близости почему-то не вызвало у Минервины желания двинуть ему в морду или хотя бы просто обложить изысканно закрученным сквернословием, как обычно». Где-то с минуту они просто сидели молча. Крыса вернулась, снова начав глодать насекомое, а Айтос спросил: «А где Лукреция? Вы, насколько я помню, неразлучны как сестры, в броневике сидит». Будто уточняя, в каком конкретно броневике, Минервина легонько стукнула по стенке броневика, к которому прислонилась, после чего спросила в ответ: «А что, довольно необычно видеть тебя одну, да просто захотелось побыть в одиночестве». Минервина продолжала буравить ужинающую крысу своим взглядом. «Что, долгожданная победа не принесла ожидаемого удовлетворения?» — поинтересовался Айтос. «С того момента, когда меч Рудиария наконец-то таки коснулся земли, ну или в данном случае, песка, прошло уже 3 дня, и все эти 3 дня Минервина была какая-то вялая». «Ай, да ну, наконец-то проявился облик той Минервины, вечно чем-то недовольной заразы». Юлия недовольно махнула рукой, напугав крысу, отчего та уже во второй раз бросила свою еду и отскочила. «Ну если ты ожидала, что грянет гром и с неба протянется золотая лестница, по которой к тебе спустится лично Цезарь, чтобы водрузить тебе на голову лавровый венок, то вынужден тебя разочаровать». Минервина представила себе эту сцену и хихикнула. Опять водрузилась тишина, и снова очень недовольный грызун вернулся за своей добычей. «Слушай, меня давно мучает вопрос», — начал спрашивать у легионера Айтос. «Что привело тебя в армию? Довольно необычно видеть женщину с оружием, а впечатление набожной белонитки ты не производишь». Минервина вполне могла ответить в стиле «не твое собачье дело, меньше знаешь, дольше проживешь» и так далее, но тем не менее ответила: «Это долгая история, не уверена, что тебе будет интересно, мне спешить некуда». «Вот привязался-то, а», — недовольно протянула Минервина, но тем не менее согласилась. «Сейчас расскажу». Пересев чуть поудобнее, упершись спиной о колесо и бросив очередной взгляд на пустынного пасюка, схомячившего уже половину насекомого, начало: «Все началось с моего рождения». От этих слов Айтос поперхнулся, и уже собирался сказать что-то в стиле «а нельзя отмотать время на чуть попозже», однако Минервина кинула на него многозначительный взгляд, и Айтос озвучивать свою просьбу не стал. Юлия же продолжила: «Ну так вот, родилась я в Кордубе, в Испании, в не сильно богатой, но и далеко не бедной семье. Семья у меня маленькая, только я да отец, мать умерла при родах. Есть, конечно, другие родственники, вроде дяди Марка, ну да не суть. Дело в том, что отец очень, очень хотел сына, наследника, которому все оставит. А родилась я, представь себе его разочарование, вместо сына — дочь, а жена умерла. Мда, представляю. Он, конечно, мог бы найти новую жену и попытаться таки настругать наследников, но он слишком любил мою мать, и даже такой мысли допустить не смог. Но ему очень хотелось сына, и поэтому он решил слепить сына из дочери, «Да», — высказал догадку Эйтос. «Нет, не угадал. У меня было такое же детство, как и у других девчонок. Но вот каким-то шестым чувством я ощущал разочарование отца. Хоть он и не пытался воспитать меня как мальчика, я сама себя начала воспитывать так, чтобы угодить ему. И пока мои сверстницы учились вышивке и тому, как правильно наносить штукатурку на рожу, я лазила по деревьям в компании мальчишек вся в синяках, ссадинах и с репейником в волосах, училась драться на деревянных мечах и влезала в неприятности. Но, хоть я и выросла эдакой бой-девкой, каждый раз, когда я смотрела в глаза отца, я видела лишь разочарование и тоску по матери. Не самое приятное зрелище, скажу прямо. Вот я и решила доказать, что отсутствие отростка между ног не делает меня хуже мужчины и, когда мне исполнилось 20 лет, записалась в легион. И знаешь, что самое смешное? Его я об этом не уведомила, просто собрала вещи, оставила записку и ушла на вербовочный пункт. А он прибыл туда спустя пару часов, размахивая этой запиской, брызжа слюной и требуя, чтобы я отказалась от этой идиотской затеи и немедленно возвращалась домой. Он так громко орал, что его выкинули на улицу вигилы. Меня это сперва здорово рассмешило, хоть я потом и поняла, что он просто обо мне беспокоился. Да и он потом прислал мне письмо, в котором сообщал, что сильно за меня волнуется, но, тем не менее, понимает мой выбор. Хотя на вербовочном пункте орал, что я пустоголовая дура. После этих слов Минервина встала, потянулась и задумчиво произнесла: «Старик, наверное, уже посидел от нервов из-за этой сраной войны. Надо будет ему хоть письмо написать», взглянув сверху вниз на сидевшего на песке Рудиария, Минервина произнесла: «Ну, теперь твоя очередь». «Очередь чего?» Бывший гладиатор недоуменно посмотрел на легионера. «Рассказывай, как ты в гладиатор угодил. Явно не от хорошей жизни же». «Да», — Минервина села обратно. Айтос напрягся, но, решив, что ничего страшного в том, что он тоже поделится своим прошлым, нет, все же решил рассказать свою историю. «Ну ладно, расскажу». Айтос глубоко вздохнул и начал: «Родился я в Сармате, в небольшой деревушке близ Урпснавума. Семья у меня большая, три старших брата и младшая сестра. Всю жизнь я прожил в этой деревне и, что называется, быкам хвосты крутил. Правда, меня все же умудрились научить латыни и грамоте в деревенской школе. Когда мне исполнилось 17 лет, мои старшие братья уехали прочь, в большие города, а я, с сестренкой, остался в деревне. Ты, кстати, ее весьма сильно напоминаешь, такая же бойкая оторва с шилом чуть пониже спины, да и лицом схожа, разве что волосы у тебя черные, а у нее русые, но я отвлекся. В общем, я остался в деревне, помогая родителям. Прошел где-то год и, мне неприятно об этом вспоминать, но, мою сестру изнасиловали. Парочка нажравшихся до поросячьего визга вигилов из города. Когда она, зареванная, дрожащая, пришла на порог моей избы, во мне что-то надломилось. Я взял топор, пошел к вигилам и зарубил их как паршивых животных, которыми они и были, а затем скинул то, что от них осталось, в реку. Казалось бы, тут и сказочке конец, нет тела, нет дела, но у нас была соседка, вредная склочная баба, которая заметила меня при избавлении от трупов и тут же сообщила об этом в префектуру. Спустя сутки ко мне тут же вломилась целая прорва вигилов, что арестовали меня и увезли. Суд был очень быстрым, за убийство вигилов приговорили к рабству, и тут же отправили в гладиаторскую школу в Афинах. Как тогда сказали, мол, раз ты любишь убивать, то теперь хоть будешь делать это профессионально, если не сдохнешь. Там меня научили всему, что я знаю. В гладиаторской школе меня обучали несколько лет. Потом я начал выступать. Провинциальные города Тиры, Аннона, Аквилея, Клара, наконец Фортуна. 8 лет прошло с того момента, как вигилы скрутили меня в моей избе. Подумать только, каких-то 8 лет назад я пас коров и лепил соседским детям свистульки из глины. А почему ты, после освобождения, оказался записан в когорту притория? По идее, за все это ты должен Рим ненавидеть лютой ненавистью. Психологическая коррекция. Во-первых, я чисто физически не могу ненавидеть Рим. Я отдам жизнь за Рим, если потребуется. Последнее предложение Эйтос произнес неожиданно холодным голосом, а его глаза перестали выражать хоть какие-то эмоции. Минервину передернуло. Она слышала о том, что некоторым рабам, вроде осужденных на рабство преступников, коим и был Эйтос, делали так называемую психологическую коррекцию с целью предотвращения восстания рабов в стиле Спартака. Но слышать об этом и видеть эффекты коррекции воочию – две большие разницы. Стеклянный взор и холодный голос прошли, и Айтос продолжил так, будто этой пугающей сцены не было. Ну, а во-вторых, предлагаемая работа была вполне себе нормальная. Куда податься человеку, который ничего не умеет, кроме как мечом махать? Покойный пропретор, мир его праху, предложил служить у него, вот я и согласился. История Айтоса была куда печальнее истории Минервины. По-новому посмотрев на ее бывшего противника, Минервина спросила: «Ты скучаешь по своей семье?» Айтос вздохнул: «Скучаю. Мои братья, конечно, не сахар, родители тоже не подарок, но вот сестренка всегда была для меня отрадой. Интересно, как она там?» Повисло молчание. Легионеры просто сидели и думали о своем. Пустынная крыса окончательно догрызла насекомое и убежала. Местное светило на далеком горизонте почти зашло, освещая пустыню последними своими лучами. «О, а вы что тут делаете?» Весь момент был испорчен высунувшейся из броневика Лукрецией. «Ничего», — ответила Минервина, подозрительно смотря на Лукрецию, будто ожидая от нее какой-либо пакости. Ее ожидания закономерно оправдались. Натянув шлем, Лукреция окончательно выбралась из броневика, остановилась перед ними и с насмешливым тоном заявила: «Ну да, конечно, чтобы ты просто спокойно сидела рядом с ним, не осыпая его оскорблениями, не вызывая на поединок, не угрожая засунуть его меч ему же в одно место, да ни в жизнь не поверю. Но тем не менее, этот момент слишком ценен для истории, я обязана его запечатлеть». «Ты чего удумала?» Не успела Минервина произнести эти слова, как тут же догадалась, зачем она надела шлем, в котором имелись необходимые опции его визора. Догадалась, и тут же закрыла лицо правой рукой, левой нащупывая шлем. «Даже не вздумай. Поздно, Минервина, поздно, потомки наверняка оценят эту фотографию по достоинству. Лукреция Бруттия, готовь плату хорону». Юлия вскочила и кинулась в сторону своей подруги, целясь своими руками в сторону ее головы, собираясь не то стянуть ее шлем, не то просто придушить. «Так, и что мы тут имеем?» — произнес Дукс, барабаня пальцами по голографической карте, из-за чего ее часть покрывалась волнами, будто беспокойное море. Карта демонстрировала северную часть Илистой долины, куда должны были нанести удар его войска. Многочисленные когорты лимитонов, черепашьи, воздушные и другие ауксилии, привезенные с вулкана катафракты, несколько легионов. Каждый раз, когда он смотрел на отображающие их на карте голограммы, он испытывал какое-то странное удовлетворение, будто от осознания, что он контролирует силу, по сравнению с которой любые великие армии древности, будь то фаланги Александра Македонского или легионы Цезаря, казались мелкими и незначительными. Но он не позволял иллюзии силы поглотить себя. Эмилий Павел понимал, что войска противника ничуть не слабее его армии, и у них выгодная позиция. Не такая выгодная, какая была у его войск при обороне других долин, но тем не менее. В конце концов, горы закрывали долину только с востока, на западе было море, а север и юг, по которым Дукс и готовился нанести удар, были открыты пустыне. Однако абсолютно неприкрытыми эти направления не были, там имелись необходимые полосы обороны, которые, к сожалению, не смогли сдержать краганов при их атаке на долину. А так как краганы не дураки, хотя ошибочно такими кажутся, они однозначно будут их использовать. Тем не менее, вряд ли у краганов хватит сил остановить стальную лавину, которую Дукс приготовился на них обрушить. Разумеется, у них была артиллерия, укрепление, прикрытие щита, но обычно, за исключением нескольких образцов бронетехники, краганские машины удар римских тестуда не держат, превращаясь во вскрытые консервные банки с не самым приятным наполнением. А уж удар катафрактов. Каждый раз, когда Дукс видел эти машины, он поражался тому, как далеко зашла человеческая мысль в создании орудий смертоубийства. Казалось, будто сам вулкан вдохнул жизнь в этих исполинов, вооруженных излучателями частиц корабельных калибров, рельсовыми орудиями и другими, не менее смертоносными образцами вооружений. Да, по сравнению с римскими космическими кораблями они весьма мелкие, всего-то 10 метров в высоту, но, тем не менее, вблизи эти 10 метров высоты заставят любого ощутить себя клопом. Вдобавок, у катафрактов было еще одно оружие, помимо излучателей частиц и прочего, их влияние на боевой дух. Один факт наличия на Конкорде этих машин серьезно, судя по донесениям, поднял дух римских войск, и это неудивительно, сам факт того, что на твоей стороне сражаются настоящие великаны, не может не воодушевлять. Что касается крагонов, тут аналитики еще думали. С одной стороны, вид малоуязвимых металлических гигантов мог как подавить волю крагонов, так и наоборот, охотничья натура этих тварей может вызвать усиленное желание победить катафрактов. Еще бы, такая роскошная добыча. Но, как ни крути, катафракты однозначно внесут свою немаленькую лепту в отвоевывание Илистой долины, которое должно начаться в ближайшие несколько часов. Единственное, о чем Дукс сейчас жалел, так это то, что на Конкордии не было полноценного морского флота, ибо в таком случае он мог нанести удар еще и со стороны моря, но чего нет, того нет. Рев двигателей сотен римских тестуда ознаменовал новый день. За те две недели, что прошли с момента последней битвы в Горном перевале, ведущем в Глиняную долину, римские войска сумели пересечь пустыню и добраться до Илистой долины, и вдалеке уже виднелись тонкие ниточки краганских укреплений, по которым уже готовилась пристреляться римская артиллерия. Щиты, все же, прикрывать все не могли, а орбитальные удары, несмотря на свою мощь, все же не самое меткое оружие. Наконец, танковая армада двинулась вперед. Черепахи сразу нескольких ауксилий, среди которых были как и ветераны Фортуны, так и уроженцы Конкордии, взметнули в воздух достаточно песка, чтобы породить небольшую песчаную бурю, укрывшую идущих следом за ними бронетранспортеров с ауксилариями и легионерами. Впрочем, поднявшаяся куча пыли пока не смогла укрыть идущих среди тестуда катафрактов, хоть и укрыла эдакой вуалью их нижнюю часть. Вскоре обе стороны открыли огонь, завизжали рельсовые орудия, утробно завыли снаряды римских РЗО, засвистели снаряды МАЗ-драйверов. По мере приближения все новые и новые образцы вооружений по обе стороны боя присоединялись к симфонии битвы. Пришел черед и катафрактов. Один катафракт вытянул свою правую руку и сорвавшийся с нее ярко-изумрудный луч излучателя частиц, по мощи сравнимого с корабельным, прочертил линию по окопам и дотам, оставляя после себя борозду, ничуть не меньшую по размерам, чем окопы, оплавляя песок в стекло. Ответный удар краганских, на самом деле римских, но затрофиенных чрезмерно наглыми ящерами, рельсовых орудий, установленных в дотах, обрушился на катафракта, заставив того пошатнуться и отступить. Однако щиты выдержали, хоть и просели до пугающей отметки в 9%, а пока катафракт приходил в себя от удара, доты с орудиями были оперативно угомонены концентрированным огнем сразу десятка тестуда. Наконец, до окопов добрались черепахи, тут же начавшие сокращать количество алиенов своими более мелкими вариантами излучателей частиц и огнеметами. Следом подоспели и бронетранспортеры, из которых тут же высыпали легионеры, немедленно начавшие закидывать окопы и другие укрепления гранатами, дабы добить тех, кому не хватило луча излучателя или согревающего пламени, а учитывая живучесть краганов, таких персон могло быть в избытке. И гарантии, что гранаты добьют краганов, по-прежнему не было. А это значит, что римлянам пришлось прыгать, через некоторое время после хлопков, в окопы. Аэтос и Фалька как раз были среди таких счастливчиков, и первым делом, что сделал Фалька после попадания в окоп, размозжил башку прикидывающемуся мертвым ящеру, и сразу же пальнул из игольников другого лежащего рядом ящера. Впрочем, тот был мертв уже по-настоящему, и Фалька только зря потратил иглу. Стрельба по трупам тут же кончилась, так как в окопе еще оставались живые и весьма недовольные алиены, что поспешили выразить свое недовольство методом навязывания рукопашного боя. Однако, учитывая понесенные ящерами потери при черепашьей атаке и зачистке гранатами, недовольство краганов как-то быстро закончилось, вместе с ними. Однако это была лишь первая линия краганской обороны, за ними была еще вторая, третья, и если разведка не ошиблась, четвертая, так что битва была весьма далека от своего завершения. Римские тестуда продолжали свое движение вперед, хоть и замедлились, не желая сильно отрываться от пехоты, зачищавшей остатки краганов в первом эшелоне обороны. Впрочем, некоторые центурии продолжили движение вслед за тестуда. Среди таких центурий была и центурия Минервины. Минервине сегодня опять повезло, и сегодня она опять потеряла свой броневик. На этот раз бронемашину просверлила насквозь ударом трофейного рельсового орудия, и Юлия в очередной раз возблагодарила богов за то, что ее в тот момент в броневике не было. Однако продолжать движение вперед надо было, но другого броневика не было. Зато была турма конкордианских черепах, Выкрашенные в песочный цвет тестуда с фаровахарами на башнях начали переползать окопы, и как раз выбравшаяся из окопа декан контубернии Минервины подбежала к одной из таких черепах и забарабанила по броне. Из люка на башне черепахи выглянула недовольная бородатая рожа Ауксилария, и представители двух разных родов войск обменялись краткими, но весьма сочными выражениями. Минервина даже не знала, что ее декан, оказывается, знает персидский. В шлемах легионеров раздался голос только что матерившийся на восточном языке декана. «Полезайте на тестуда, сейчас доедем с ветерком». Конечно, жесткая броня черепахи — это далеко не сиденье бронетранспортера, но чего нет, того нет, поэтому Минервине пришлось железной хваткой вцепиться в какую-то железку и молиться Минерве, чтобы ее ничем не снесло. Впрочем, мучения на броне продлились недолго. Когда танк прополз где-то половину пути, легионеры поспешили с него спрыгнуть, ибо дальше ехать на броне было откровенно небезопасно. Уж лучше пройти оставшийся путь пешком, а еще лучше – ползком, ибо еще не все средства обороны ящеров были подавлены. Подозрительный свист стал этому подтверждением, а взметнувшие фонтаны песка высотой с катафракта добавили этому подтверждению веса. По римлянам начала работать краганская артиллерия, по крайней мере та ее часть, что не отсвечивало во время артиллерийской дуэли и тем самым продлило свое существование. Один удачно попавший снаряд превратил черепаху, послужившую Минервине транспортом, в обломки, но поскольку танк уже успел отдалиться на большое расстояние от контубернии, Юлия отделалась легким испугом и немедленно кинулась к обломкам, что представляли собой в данной ситуации какое-никакое, но укрытие, ибо артиллерия, она как молния, может она и может ударить дважды в одно и то же место, но статистическая вероятность дает шанс того, что это все-таки не произойдет. Вот Минервина сейчас и молила всех известных и малоизвестных богов о том, чтобы артиллерия не шваркнула прямо по ней, вжимаясь в песок и обнимая увязавшуюся за ней Лукрецию. Минервине было по-настоящему страшно, она нервно дергалась с каждым взрывом, что, казалось, с каждым разом звучали все ближе и ближе. Она не помнила, чтобы она испытывала нечто подобное лицом к лицу с ящерами, или тогда, на Фортуне, перед лицом краганских танков-транспортеров. В конце концов тогда был относительно честный бой, где от нее зависело, будет ли она жить или нет, сейчас же от нее не зависело ничего. Сейчас все зависело лишь от богини Фортуны. И у этой богини явно имелись какие-то долгоиграющие планы на Минервину. По счастью, ни один снаряд не ударил по той воронке с обломками черепахи, в которой прятались легионеры. Более того, артиллерия краганов начала постепенно умолкать под ответным ударом артиллерии римской, и звуки римских орудий заставили ее слегка приподнять голову, до того момента вжатую в конкордианский песок. Хорошо, что на ней был шлем, и песка она не нажралась. Увиденное ее не порадовало, на ее глазах в идущего катафракта ударило сразу два артиллерийских снаряда. Первый удар катафракт выдержал, второй же удар явно что-то в катафракте повредил. При попытке сделать очередной шаг, чудо римской инженерной мысли застыло, накренилось и бухнулось в песок. Впрочем, третьего удара не было. Римляне окончательно заткнули краганскую артиллерию. Выждав еще 5 минут для верности, Минервина неуверенно поднялась, помогла подняться Лукреции и попыталась связаться с деканом. Декан Постумия, каковы дальнейшие приказания? Ответом Минервине послужила тишина. Декан Постумия, проклятие, похоже, она мертва. Да, я видела, как по ее укрытию ударила артиллерия. От нее и мокрого места не осталось. Легионер Лициния, принимаю командование контубернием. Смену командира Минервина восприняла равнодушно. Каковы дальнейшие приказания, декан Лициния? К основной атаке мы явно опоздали. Действительно, второй эшелон краганской обороны римляне явно, если уже не взяли, то довольно к этому близки. Артиллерийский удар, вызванный краганами на себя, послужил лишь досадной, но весьма болезненной помехой, замедлив, но не остановив римский натиск. Впрочем, изрядно ошалевшие от него легионеры Минервины были, пока что, мягко говоря, не боеспособны. Минервине, Лукреции и еще парочке бой-девок вроде Лицинии еще повезло. Они отделались лишь посыпанными песком лариками, а вот остальные отделались в лучшем случае контузией, в худшем, разделили судьбу Постумии. Потому спешить не будем, лучше посмотрим, кто выжил, закончила предложение Лициния. Опасаясь очередного удара артиллерии, Минервина с Лукрецией перебежками двинулись к упавшему катафракту. Судя по всему, при падении он не слишком пострадал, возможно, что его пилот был жив. Катафракт упал весьма удачно. Верхний люк, по которому катафрактарий попадал внутрь, был прямиком перед легионерами. Некоторое время Минервина изучала люк на предмет аварийных переключателей и, обнаружив такой, немедленно дернула. С шипением разгерметизации люк печально медленно открылся, и первым, что увидела Минервина, был направленный на нее ствол игольника. «Свои, хвала вулкану», — произнес помятого вида катафрактарий. Лысый мужчина в комбинезоне убрал игольник в кобуру, выбрался из кабины и ступил на песок Конкордии. Тьфу, ну и жара, только сейчас Минервина заметила, что пилот катафракта был лыс не случайно, на его затылке было что-то, что можно было назвать разъемом для кабеля, а в глубине кабины, на ложементе пилота, был виден тот самый кабель. Теперь Минервина поняла, как катафрактарии так ловко управлялись с такими машинами. Примечание к части. Давно мечтал написать главу, посвященную внезапному душеизлиянию главных героев, да все никак повода не выпадало. Но учитывая то, что близится финальная глава арки обороны Конкордии, которая даст ответы на многие вопросы и, как я думаю, породит не меньше этих самых вопросов, такая глава была просто обязана быть написана. А еще я предлагаю небольшой интерактивчик. Как немногие из вас знают, основным источником вдохновения для написания у меня служит музыка, много музыки, хорошей и разной. И я сегодня решил, что следует пополнить набор источников вдохновения. Суть такова: вы скидываете в комментариях треки, которые на ваш взгляд подходят под определенный момент фика, под его персонажей, общую атмосферу и т.д. и т.п., а я это добро слушаю и одобрительно-неодобрительно киваю и сообщаю, подходит ли это или не очень. Как пример, почти все батальные сцены на Конкордии написаны под это. https://www.youtube.com/watch-v-ufolik4eu И частично это. https://www.youtube.com/watch-v-lusseu8ie Учитывая мои догадки о ваших музыкальных вкусах, немного усложню задачу, попытайтесь обойтись без рока или музыки из WH-40K, но если у вас совсем ничего подходящего нет, то сойдет и музыка из последнего пункта. Ну и по традиции я требую, чтобы вы писали помимо комментариев музыкальных комментарии обычные, с догадками, предположениями и прочим таким добром, которое мне так безмерно нравится. 17. Примечание к части. Наконец-то я таки написал эту главу. Я очень долго ждал этого момента. Да, тут опять много того бессмысленного и беспощадного экшона, который вам так приелся, но обещаю, в следующей главе вам наконец будет представлена обещанная Баашая политика и прочие схожие страсти. И я по-прежнему требую, чтобы вы тут оставляли как можно больше комментариев с теориями, догадками и прочим добром, которое мне так сильно нравится. Римляне сумели пробить Краганскую оборону, хоть это и заняло пару дней, и их передовые части даже смогли достичь предместий Новых Пасаргат. Было видно, что знаменитое сельское хозяйство Илистой долины знакомства с инопланетными ящерами не пережило, фермы лежали в руинах, поля были затоплены вышедшие из некогда контролируемых дамбой берегов рекой, превратив их в болото, многочисленная сельскохозяйственная техника ржавела то тут, то там, немногочисленное оставшееся население продолжало работать даже под угрозой вторжения из космоса, но когда это вторжение началось, фермеры побросали все и в быстром порядке эвакуировались из долины, как места весьма небезопасного. Но проблемы фермеров меньше всего сейчас волновали Минервину, что вместе со своей центурией выбивала с какой-то фермы немногочисленных оставшихся краганов. Точнее, добивали бойцы других контуберниев, недобитки из ее отряда плелись позади основной ударной группы. Она даже не увидела ни одного ящера за все время зачистки, и в конце концов по внутренней связи сообщили, что все чисто. А затем по ту сторону связи раздалось ругательство. Учитывая тон этого ругательства, легионер увидела что-то весьма и весьма неприятное, и через несколько минут Минервина тоже увидела то, что вызвало такую бурную реакцию. Ферма, за которую кипело сражение, была животноводческой, и некогда тут паслись коровы, чья жизнь оканчивалась на небольшой бойне фермы. Именно туда сейчас пришла Минервина, и увиденное ей не понравилось, ибо краганы приспособили бойню под свои нужды. В бойне было полно трупов людей. Подвешенные на крюках, лежащие разделанными на столах, краганы явно не просто издевались над трупами. Еще во время эвакуации всю скотину в оперативном порядке забили, и за то время, пока краганы пробивались к Илистой долине, скотина успела протухнуть. Тухлятину воины кланов жрать не станут, На одной растительной пище много не навоюешь, особенно если ты Краган. А вокруг было так много мертвых легионеров Легия 16 Галлица, что проблема мясного рациона отпала сама собой. С чудовищной практичностью краганы стали жрать тела своих поверженных врагов. Увидевшая эту картину, Минервина заметно побледнела. Идущая рядом Лукреция, при виде открывшегося ей кошмара, сорвала лицевую маску шлема и опорожнила желудок. Да, они легионеры, да они могли видеть смерть и страдания, но видеть, как людей используют в качестве провианта. Следующие несколько дней ознаменовались относительным затишьем. Да, римляне смогли прорвать оборону Илистой долины и занять предместья новых пасаргат, но, что называется, слегка перестарались, продвинувшись дальше, чем планировали изначально, и потому временно остановили наступление. Все же, следовало подтянуть тыловые части, укрепиться на случай контратаки и произвести ряд не менее важных мероприятий, прежде чем продолжать наступление. У краганов же дела обстояли получше, хоть римляне и выдавили их с позиций, да так, что уцелевшие части бежали впереди ветра. Варлорд Мардар имел необходимые резервы в лице свежих и бодрых воинов, припасенные как раз на такой случай, и во главе которых он готовился нанести мощный контрудар, что должен был отбросить розовокожих обратно в пустыню. Да, именно во главе, в отличие от римских командиров, а также саларианских и азарийских, что предпочитали командовать в тылу, в уютном штабе, краганы же предпочитали непосредственно участвовать в битвах. Конечно, это было опасно, но во-первых, чтобы крагана убить, надо сильно постараться, а во-вторых, их суровая культура всегда поощряла личный пример. Отсиживающегося в тылу за голографической картой крагана воины просто не будут уважать и не будут следовать его приказам. Воинов должен вести за собой воин, а не штабная крыса. Даже сам повелитель Кридок не сидит на тучинке, а мечется во главе своего флота по всей галактике, завоевывая жизненное пространство для своей расы. Разумеется, постоянно в мясорубку варлорды не лезли, но тем не менее периодически наступали моменты, когда следовало продемонстрировать свою силу, и сейчас как раз настал такой момент. Вскоре началась долгожданная контратака, артиллерийские удары, налеты краганских штурмовиков и танковые клинья более мощных танков «Молотильщик», далеко не просто так названных в честь печально известных гигантских червей, смогли отбросить римлян из предместий новых пасаргат к полосам обороны. Но на этом Мардар останавливаться не желал, ибо он желал выгнать римлян в пустыню.